Айлворд, 5 июля 1876 года. И тем не менее, я так ясно вижу свет вдали. А если этот свет время от времени пропадает, это уж моя вина. У меня сейчас такое настроение, когда кажется, что не существует никакого другого призвания на свете, кроме дела учителя или проповедника со всем тем, что с этим связано, как, например, звание миссионера, лондонское миссионерство и прочее. Лондонское миссионерство – это, мне кажется, своеобразное дело. Нужно ходить среди рабочих и бедняков, распространять Библию, и когда приобретешь некоторый опыт, беседовать с ними, разыскивать иностранцев, ищущих работы, и других лиц, находящихся в каком-либо затруднении, и стараться им помочь. На прошлой неделе я был раза два в Лондоне, стараясь разузнать, нет ли возможности заняться этим. Поскольку я говорю на разных языках, и особенно в Париже и Лондоне довольно много вращался среди людей бедного класса и иностранцев, да и сам я иностранец, то я бы годился на это. Но для этого надо иметь, по крайней мере, 24 года, а мне, во всяком случае, до этого остается еще целый год. Мистер Сток определенно говорит, что не может мне платить жалование, потому что за стол и помещение может на мое место получить достаточно других лиц. В самом деле, так это и есть.